Глава 21. Дух мой заковали в цепи, и теперь его таят. Фортинбрас вспомнил свое имя. Эта мысль была приятной, почти согревающей, но пришла в самое неподходящее время, поэтому он отбросил ее. Но даже после, долгие часы спустя, когда с ним была только боль и неизвестность, он не позволял мысли укрепиться в сознании. Ни здесь, ни сейчас. Он изучал барьеры, которыми Ширайя надеялась его удержать. Людей, которых видел, их поведение, манеру речи, слова, взгляды. Изучал мир, в котором невольно оказался, и пытался запомнить как можно больше. Но, может быть, он просто пытался забыть, что Магнуса больше нет, и найти силы, чтобы защитить остальных. Не только Клаудию, Стеллу и Эйкина, но и Пайпер, даже Николаса. С первой секунды, как четвертый Сальватор и Кит, друг Пайпер, явились в темнице, Фортинбрас почувствовал окрепшую связь между ними тремя. И хотя ему было слишком больно, чтобы изучать эту связь и пытаться заговорить с Николасом, Фортинбрас дал себе слово, что обязательно исправится. Однако сначала докажет, что этот суд бессмысленный. «Повторяю для тех, кто не понял». Игнорируя свирепый взгляд королевы Ариадны, Фортинбрас медленно направился к границе сигилов, из которых состоял барьер, скрывавший всех. Вместе с болью, охватившей руки при вывихе, скопилась и магия, теперь охотно отозвавшаяся на его попытку снять барьер. С окружающего пространства будто мгновенно сорвали белую ткань. Фортинбрас неторопливо оглядел лидеров коалиции, о которых знал от Пайпер, и, стараясь не задерживать взгляд на Гилберте, повторил. «Я Фортинбрас, изгнанный из рода Лайне и принятый родом Дасмальта, и я заявляю о своих правах на корону великанов». Что странно, никто из рыцарей, до этого сопровождавших его, не сдвинулся с места. Он медленно огляделся, поймал предостерегающий взгляд Диего и вновь посмотрел на лидеров коалиции. Фортинбрасу было достаточно одного касания руки Пайпер, чтобы узнать их имена, лица, должности, характеры. Каждый разговор, который состоялся между ними и первой. Каждое взаимодействие он пропустил через себя. Но это была лишь информация, которой обладала Пайпер. Ее личное восприятие каждого из них. Принц Джулиан, готовившийся занять трон эльфов, казался ей невоспитанным и крайне настойчивым. Лидер клана вампиров Дантелеон — взрывным. Королева Ариадна, которая прямо сейчас неторопливо возвращалась на свое место с таким лицом, будто ничего не произошло, любила формальности, пышные празднества и уважение, которое все выказывали ее персоне. Санал, прекрасно изображавшую скуку, Фортинбрас знал лично. Гилберт же казался совсем другим. Тогда, в храме целителей, когда время показало ему Гилберта, Фортинбрас решил, что это ложь. Гилберт не мог быть таким озлобленным, не мог ненавидеть настолько, что любое упоминание его имени вызывало только ярость. Это может быть маской, которую Гилберт тщательно держал столько лет. Фортинбрасу достаточно коснуться его и прочитать, чтобы узнать правду. И он был намерен сделать это. Первым с оцепенением справился Дантелеон. Вампир громко рассмеялся, растянув губы в широкой улыбке, и огляделся, будто хотел увидеть реакцию остальных. «Вот так», — наконец сказал он, все еще посмеиваясь. «Интересно, очень интересно». «Это просто смешно», — фыркнув, заметила королева Ариадна и посмотрела на Фортинбраса. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Разумеется, Ваше Величество». «В таком случае ты безумец. Безумец и предатель. Если бы я был им, разве священный Натунг не отверг бы меня?» «Нет, он принял меня. Признал мою кровь. И ты, Гилберт, это знаешь. Поэтому ты доверил его другому человеку. Натунг не признает тебя законным королем. Нужны еще доказательства?» Не отступал Фортинбрас, смотря на брата. Ему не нравилось, что каждое слово приходилось практически выталкивать из себя. Что из-за этого Гилберт только мрачнел, а запах страха становился сильнее. Но не мог остановиться. «Может, этого будет достаточно?» Его руки дрогнули, когда Фортинбрас поднял их, и магия едва не сорвалась. При виде сияющей короны, возникшей над ладонями, сердце болезненно заныло. Казалось, он до сих пор ощущал цепкие пальцы Розалии, ледяной холод, исходивший от нее, и страх смерти. Фортинбрас надел корону себе на голову. В зале мгновенно воцарилась гнетущая тишина. «Видишь, брат?» — спросил он, слыша, как бешено стучит его ноющее сердце. «Корона меня не отвергает. Я — законный король великанов». «Савадстар!» — наконец процедил сквозь зубы Гилберт. «Лаэртац!» — с улыбкой ответил Фортинбрас. «У тебя нет никаких прав на мою корону!» — прошипел Гилберт, прожигая его ненавистным взглядом. «Только я являюсь единственным законным наследником рода Лайне!» «Ты узурпатор, и мой долг — остановить тебя!» Лицо Гилберта побелело. Он резко поднялся, сжав кулаки, словно готовился напасть. Королева Ариадна уже подняла руку, чтобы остановить его, но передумала и обессиленно покачала головой. «Согласно законам», — невозмутимо продолжил Фортинбрас, «если наследник рода Лайне не может принять корону по тем или иным причинам, право на нее имеет его ближайший родственник по линии отца или матери». «Ты не мой брат!» — прорычал Гилберт. «Но Киллиан из рода Дасмальта — твой дядя. И мой, о чем я прошу не забывать. Он принял меня в свой род. И благодаря этому я могу претендовать на корону великанов». «Нет, не так», — исправился Фортинбрас, сведя брови к переносице. «Я единственный, кто может претендовать на корону великанов сейчас. Единственный достойный. Я был признан и короной, и мечом». «Они осквернены», — возразил Гилберт инстинктивно. «Они чисты и взывают к моей крови Лайне. К тому же...» Фортинбрас намеренно сделал паузу, расправил плечи и закончил. «Я прошел, Матагар, а ты — нет». Гилберт дрогнул, но не отшатнулся. Вместо этого он уверенно направился к лестнице, спустился и, игнорируя мгновенно окруживших Фортинбраса рыцарей, бросил на него убийственный взгляд. Но Фортинбрас продолжил. «Признай меня своим королем, и я прощу тебя за изгнание. Прими меня в род Лайне, и следующим королем станешь ты. И Натунг, и Корона признают тебя». «Я никогда не позволю тебе занять мое место!» — чеканя каждое слово, ответил Гилберт. С каждым его шагом воздух все громче трещал от невидимой силы, лишь часть которой была магией Фортинбраса. «Я — законный король великанов!» «Тогда пусть корона подтвердит это!» Гилберт сжал челюсти и остановился. Между ними было всего 2 метра и 4 рыцарей. Фортинбрас осторожно снял корону с головы и на секунду увидел, что она в синей крови Розалии. Но, моргнув, вновь видел только сияющее серебро, хрусталь и алмазы. «Надень ее и докажи, что ты достоин быть королем», — громко произнес Фортинбрас, протягивая корону Гилберту. «Докажи, что я лишь жалкий предатель миров и не имею никаких прав. Ну же, не бойся! Ты же знаешь, что она настоящая! Надень ее!» Губы Гилберта сжались в бескровную линию. Чувство страха постепенно вытесняло ненависть и ярость. Гилберт знал, что если наденет корону, она его отвергнет. Он действительно был узурпатором, но не мог этого признать. Натунг и корона великанов были созданы во времена первого Лайны, как дар ему и всему объединенному им Ребнезару. Они не теряли своей особой магии даже спустя века, и кусочки рогов священного оленя Инглинг лишь укрепляли ее. Гилберт не прошел Матагар. Он не был признан священным оленем Инглинг. И не принес кусочки рогов, которые были бы соединены с остальными с помощью магии и крови. Гилберт все еще был принцем, у которого были довольно шаткие права на престол, тогда как Фортинбрас, прошедший Матагар в установленные 16 лет, даже с учетом изгнания, мог стать королем. Фактически он и был королем все это время. Если Гилберт попытается надеть корону, она убьет его. Если возьмет Натунг в руки, тот не признает его. Гилберт проиграл из-за того, на что никак не мог повлиять. На момент вторжения ему было 13 лет. «Конечно, ты можешь сразиться со мной за право владеть короной», — добавил Фортинбрас, заметив, насколько пустым стал взгляд Гилберта. «Честный бой без моей магии. Право выбора оружия за тобой. Или же я откажусь от притязаний на трон, признаю тебя законным королем, сниму все защитные заклинания с короны и передам ее тебе». «Если коалиция выполнит 3 моих условия». Протестующий шепот, тихо перекатывавшийся по залу, вдруг стал значительно громче, настойчивее. Лицо Гилберта побледнело еще сильнее. «Первое», — объявил Фортинбрас, перекрыв весь шум. «Я буду жить под одной крышей с Гилбертом из рода Лайне. Вы можете подослать своих магов, охотников, рыцарей и прорицателей, чтобы они следили за мной или пытались контролировать каждый мой шаг. Но либо я живу в особняке принца Гилберта, либо ни о каком сотрудничестве с вами не может быть и речи. Второе. Не пытайтесь заковать меня в цепи. Я буду жить согласно правилам вашей коалиции и подчиняться принцу Гилберту в пределах разумного до тех пор, пока мои руки свободны. И третье. Не дав лидерам коалиции даже слова вставить, Фортинбрас мгновенно продолжил. «Все мои спутники останутся рядом со мной. К ним применимы те же условия, что и ко мне. Взамен мы с Арне будем целиком и полностью на вашей стороне. Вы можете рассчитывать на нашу магию так же, как на магию первой с Лирайе и 4-го с Рейной». Он, наконец, решился посмотреть на Пайпер, и увидел ее улыбку, крайне напоминавшую безумную. Фортинбрас старался не обращать внимания на отголоски ее страха и боли, мешавшие ему сосредоточиться. Но теперь позволил им накрыть с головой. Видеть, что Пайпер здесь, и ощущать это магией — несравнимые вещи. Девушка произнесла что-то очень тихо, и Фортинбрас мгновенно напряг слух и кивнул, прося повторить. Пайпер вдруг улыбнулась еще шире и прошептала: «Хитрый засранец!» Он моргнул, чувствуя, как губы сами собой растягиваются в улыбке. Только Пайпер могла назвать его так, и при этом таким тоном, что сразу становилось ясно. Он получил крайне хороший комплимент. «Если позволите заметить», — неожиданно произнесла Санал, наклоняя голову в бок, «то все, что он сказал, — чистая правда. Он действительно готов верно служить коалиции, но лишь в том случае, если он и его спутники останутся свободны». «Вот как?» — насмешливо спросил Дантелеон. «И что, нам просто поверить ему?» «Без клятвы на крови это бессмысленно», — жестко произнесла королева Ариадна, стуча пальцами по подлокотникам. «Я готов принести ее. За всех». «Каждый из твоих спутников принесет клятву», — возразила Ариадна. Фортинбрас сжал челюсти, но следом его лицо вновь стало непроницаемым. «В таком случае я считаю необходимым максимально четко сформулировать слова клятвы для каждого из них. В преступлениях, в которых вы обвиняете меня, они не виноваты. Пусть будет...» «Как же это все-таки занятно!» — едва не провыл Дантелеон, перебив мгновенно вспыхнувшую королеву. «Я приму твои условия, но лишь в том случае, если ты сделаешь кое-что». «И что же вы от меня хотите?» «Избавь Стефана от Сомнуса». «Разумеется». Будто он не собирался сделать этого сразу же, как с этим фарсом будет покончено. «Как бы мне не хотелось убить тебя здесь и сейчас», спустя долгое время молчаливого наблюдения, произнес принц Джулиан. «Время — это не та магия, с которой мы готовы так просто расстаться. Рассуждают о нас так, будто мы второсортные заклинания», — возмутился Арне. «Честное слово, они просто идиоты. С той самой минутой, как они выбрались из башни, Сакри впервые подал голос. Арне всегда был рядом, не уходил достаточно глубоко и не закрывался от мыслей Фортинбраса. Но молчал. То ли копил силы, то ли не представлял, что сказать. «Ты ведь не настолько глуп», — сказала королева Ариадна, подперев подбородок рукой, «чтобы добровольно идти к нам в рабство. В чем подвох третий?» «Никакого подвоха и рабства, Ваше Величество. Я лишь соглашаюсь быть верным вам и коалиции ровно до тех пор, пока мне и моим спутникам ничего не угрожает. Никаких судов или попыток убить кого-то из нас. Я обладаю знаниями и магией, которые необходимы вам. И принц Джулиан прав. Время — это не та магия, с которой вы готовы расстаться». «Ты заявляешься к нам спустя 200 лет и говоришь, что не виноват в предательстве, из-за которого погиб Сигрид. Говоришь, что все, что тебе нужно, это сохранение ваших жизней и безопасность. Я правильно тебя понимаю?» «Правильно, Ваше Величество. Но Сигрид я все же не предавал». «Тогда открой мне душу, третий Сальватор, и докажи искренность своих слов и намерений». Фортинбрас сглотнул, заметив, что Гилберт наконец пошевелился. Они оба прекрасно знали, что благодаря сердцу фей королева Ариадна могла заглянуть в душу и прочесть все, что ей было интересно. Могла понять, лжет ли он. Но если Гилберт наверняка думал, что так его предательство будет доказано, то Фортинбрас боялся вновь пережить прошедшие 200 лет всего за несколько секунд. Если третья откроет душу, она увидит все. То самое празднество у фей на следующее утро, после которого началось вторжение. Само вторжение и попытки Фортинбраса защитить север. Множество смертей. Она увидит дикие земли от начала и до конца. Каждый день, который третий провел в безумстве, когда о нем заботились сначала Клаудия, а после и Магнус. Она увидит Магнуса, его улыбку и смерть, разорвавшую Фортинбрасу сердце. И Розалию, добровольно отказавшуюся от хаоса и расставшуюся с жизнью ради того, чтобы спасти его. Фортинбрас даже не пытался скрыть, что чувствует себя напуганным. Посмотрев на Пайпер, он замер, надеясь, что одного взгляда на нее хватит, чтобы напомнить себе, ради чего он затеял весь этот спектакль. Первая яростно мотала головой и требовала, чтобы он не соглашался, даже когда принц Джулиан напомнил ей, что решение исключительно за Фортинбрасом, она неустанно повторяла, чтобы Сальватор даже не думал открывать Ариадне душу. Но он должен был. Ради своих, Кердзерис. «Я лишь прошу говорить вас только о том, что действительно важно», — наконец произнес он, переведя взгляд с Пайпер на улыбнувшуюся королеву Ариадну. «Только правду. Зависит от того, что я увижу. Смерть, ваше величество. И если вы готовы к ней, пожалуйста, смотрите. Я открою вам душу». Пайпер громко ударила ладонью по подлокотнику или по ограждению, может, даже по плечу Николаса, который был рядом. Фортинбрас не знал, но звук был такой, будто что-то сломалось. Корона великанов исчезла из его рук. Гилберт сердито нахмурился и повелительным жестом отогнал рыцарей, все еще стоявших между ними. Подошедшая королева Ариадна, казалось, ничуть не волновалась из-за отсутствия кандалов у Фортинбраса. Аквамариновые глаза феи на мгновение стали ярче. Третий сглотнул, вспомнив, как башня без остановки воссоздавала празднество при Ребнезарском дворе, где он танцевал с Гвендолин. В первый раз ее платье было аквамаринового цвета, а он подумал, что это бирюзовый. Фортинбрас ощутил, как чары постепенно охватили его, лишив способности двигаться, связно мыслить и даже дышать. Зал суда и люди, в руках которых была его жизнь, исчезли. Вокруг была только темнота, нападающая снова и снова, будто голодный зверь, рвущий его на кусочки. Страх, боль, чистое безумие — то, из чего состоял Фортинбрас после вторжения. Он дотла выжег и Награс, и от башни, где его держали долгие месяцы, не оставил даже камня, но действовал, не осознавая этого. Дикие земли пытались убить его, и он убивал их в ответ. При встрече с Клаудией он едва не принял ее за тварь, а она врезала ему по лицу ножкой от кресла с такой силой, что он ошарашенно смотрел на нее почти 10 минут. Каждый день, который Фортинбрас помнил, проносился перед ним меньше, чем за секунду. Все слова, которые он слышал, каждое из чувств, которое охватывало его, Фортинбрас видел, из какого безумия и отчаяния его вытаскивали Клаудия и Магнус. как возрождалась Амага, а Киллиан первые месяцы буквально ходил за ним по пятам. Как он нашел способ склонить Катона к сотрудничеству и даже создал клятву, связавшую их. Как он сопроводил Стеллу в Амагу, где она решила остаться вместе с ними. Как в землях Энтланга он уничтожил башню, в которой находился Эйкин. Королева видела каждый его день, будто пролистывала книгу. Фортинбраса едва не трясло от боли. 200 лет пролетели всего за несколько секунд, и в воспоминаниях стало все чаще появляться Пайпер. С каждым днем ее становилось все больше, и как бы сильно Фортинбрас не пытался сбросить чары королевы, у него ничего не получалось. Он не мог объяснить желание скрыть, как часто Пайпер была рядом и как много она для него значила. И не мог не признать, что с каждым воспоминанием ему становилось легче. Оказывается, все это было реальностью. Прогулка по Амаге, празднество, небесные киты, проклятие, разорвавшее ему спину. Пир у фей, Яхади и крамольные мысли, которые никак не оставляли его. Поцелуй, вскруживший голову, и ее слова о том, что она просто захотела поцеловать его. Элементали великие. Это было по-настоящему. И Фортинбрас хотел, чтобы это повторилось. Хотел коснуться теплой, как солнце, кожи Пайпер и почувствовать вкус сладости на ее мягких губах. Фортинбрас мотнул головой, и зал суда вдруг вернулся. Исчезли картины прошлого, легионы, которые он пытался сдерживать, реки крови, города и поселения, построенные на костях. Исчез момент, когда Пайпер первой поцеловала Фортинбраса. Воздух трещал от магии и чар. Фортинбрас еще раз осторожно оглядел зал, людей, смотревших на него, отшатнувшуюся королеву Ариадну, Гилберта и Пайпер. Боги! Она стояла прямо перед ним, вместе с Николасом, который выглядел так, будто вот-вот расплачется. «Покиньте зал суда!» — приказала королева Ариадна. — Все! Немедленно! — Вы издеваетесь? — возмутилась Пайпер, резко обернувшись к ней. — Никуда я не уйду! — Ты желаешь принести клятву на крови вместе с ним? — Хорошо, моя милая, пусть будет так. — Что? Нет, погодите! Фортинбрас кожей ощущал всеобщее волнение, лишь возраставшее с каждой секундой. Королева могла быть требовательной в мелочах, но если она заговорила о клятве, значит, увидела все, что ей было нужно. Судя по лицу королевы Ариадны, ей совсем не понравилось сокрытое в его душе. Но ей требовалось еще, без посторонних глаз и ушей. Без сальваторов и лишних свидетелей. «Оставьте нас!» — требовательно повторила королева. «Сейчас же!» Пайпер вцепилась в руку Фортинбраса так, что ему показалось, будто кости хрустнули. «Вы его и пальцем не тронете!» — угрожающе произнесла сальватор. «Если ты не желаешь принести клятву на крови вместе с ним, немедленно покинь зал». «Но вы не можете просто...» — неуверенно начал Николас. «Могут», — перебил его Фортинбрас. «Если это действительно клятва на крови, то в их же интересах, чтобы все прошло без происшествий. Ни угроз, ни случайных убийств». «Вы увидели то, что хотели, Ваше Величество? Вы увидели правду?» «Покиньте зал!» — не моргнув и глазом, повторила королева. Другие лидеры коалиции с ней не спорили, даже вопросов не задавали. молчаливые наблюдатели тоже. Фортинбрас смотрел перед собой и старался как можно меньше обращать внимание на Джонатана из семьи Сандерсон, пытавшегося увести Пайпер. Третий ненавидел себя за то, что хотел, чтобы она осталась. Но и не хотел, чтобы она видела весь ужас, который задумала королева Ариадна. Поэтому, удерживая на лице уверенную улыбку, обратился к Пайпер и Николасу. «Все будет хорошо. Пожалуйста, подождите, пока мы закончим с клятвой. Это недолго». «Я справлюсь», — понизив голос, добавил он. «В конце концов, я все равно сильнее». Это было ложью лишь отчасти. Магии в этом мире было так много, что после стольких лет ограничений она могла свести его с ума. Пайпер не сдавалась до последнего. Он видел это по ее глазам, постепенно становившимся все ярче. Но в какой-то момент свет магии погас, и она покорно кивнула, опустив плечи. Джонатан мгновенно взял ее под руку и быстро повел к выходу. Николас, неуверенно потоптавшийся на месте еще несколько секунд, сделал шаг вперед и исчез, будто его и не было. Фортинбрас оглядел опустевшие места, где еще минуту назад сидели наблюдатели, и наткнулся на сосредоточенный взгляд эльфа Йозефа. Массивные двери хлопнули. Значит, остались только лидеры коалиции и маги. Даже рыцари вышли. «То, что я увидела», — начала королева Ариадна и практически сразу же замолчала, посмотрев на него с замутненными глазами. «Волнующе, пугающе, невозможно. Вот как это было. Мои чары никогда не лгут, но и ты, и я не лгу», — послушно согласился Фортинбрас. «Твой грех не исчез, третий Сальватор. Однако я позволю тебе прожить чуть дольше, чем ты того заслуживаешь». Не успел Гилберт возмутиться, как Фортинбрас добавил. «После еще нескольких исследований моей души, я полагаю, это необходимая мера. Прекрасно понимаю и потому готов оказать вам содействие. Но не забывайте, я пообещал, что это ненадолго». Гилберт громко скрипнул зубами. Дантелеон, лениво развалившись на своем месте, переглянулся с принцем Джулианом. Санал внимательно изучала Фортинбраса и ловила каждое его слово, тогда как светловолосый мужчина, имени которого не было в памяти Пайпер, просто наблюдал за действиями королевы Ариадны. «Я рада, что мы друг друга поняли», — сказала она, растянув губы в хищной улыбке. «Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы ты сделал кое-что. Согласишься и сформируешь клятвы так, как тебе нужно». Фортинбрас даже бровью не повел. Ариадна не могла поверить ему так скоро и так просто. Он чувствовал непередаваемый запах отчаяния и злости, окутавший ее, но и не могла отрицать увиденное. Поэтому Фортинбрас не посчитал нужным отвечать. Королева и так прекрасно знала ответ, как и все, кто сейчас наблюдал за ее действиями, знали его. «Я рада, что мы друг друга поняли». Медленно, будто смакуя каждое слово, повторила королева Ариадна. «И я рада, что ты готов идти на сотрудничество, третий Сальватор. А теперь покажи нам шрамы на своей спине». «Пайпер, пожалуйста», — уже со злостью повторил дядя Джон. «Пайпер!» «Что?» — огрызнулась она, резко обернувшись к нему. «Пожалуйста, позволь, Марселин, осмотреть тебя». Сама Марселин, которая, как оказалось, все это время находилась в зале истины вместе с Эйсом и Китом, уговаривала ее принять помощь с той самой минуты, как они покинули суд. Но Пайпер не соглашалась, уже исключительно из упрямства, которое только возрастало с каждой секундой. «Сила уже излечила все раны. Но я должна...» — начала Марселин, но дядя Джон ее перебил. «Твоя одежда в крови, Пайпер. Меня это пугает. Пожалуйста, пусть Марселин осмотрит тебя, пока есть время. От того, что ты тут ходишь и переживаешь, легче тебе не станет». «Ты за меня переживаешь или за себя? Может, за Эйса?» «Я в порядке, правда», — торопливо ответила Пайпер, сумев выдавить улыбку. «Если я здесь, значит, я в порядке, верно?» «Все хорошо. А это...» Она рассеянным движением указала на свою одежду и нервно рассмеялась. «Пустяки! Расслабься!» Наверное, дядя Джон ей не поверил, как и Марселин, напряженно переглянувшаяся с Китом. Эйс, кажется, вообще выпал из реальности и ничего не слышал, только смотрел пустым взглядом перед собой. Неужели она выглядела настолько сумасшедшей? Пайпер не знала и боялась спрашивать. Что, если на самом деле они не выбрались из башни? Что, если Карстарс и Гасион нашли способ залезть к ним в головы и теперь показывали худший сценарий? Что, если третий не выйдет из зала суда? Она вновь повернулась к дверям, но те были закрыты. Использовать силу Сальватор не решалась, боясь, что та выйдет из-под контроля. Пайпер чувствовала слишком много всего и при этом совсем ничего, что пугало сильнее. Разве она не должна ощущать хоть какие-то эмоции третьего? Она с каждой секундой все лучше чувствовала Николаса, беспокойно прыгавшего с места на место, но не третьего. «Сколько можно?» — пробормотала она, обойдя вокруг дяди Джона в сотый раз. «Почему так долго? Я ничего не чувствую. Это же ненормально!» «Я, кстати говоря, тоже», — влез Николас, выпрыгнув перед ней. «Так быть не должно. Может, Арне, как и Ренальд, умеет подавлять связь?» «Зашибись!» — Пайпер вскинула руки. «Еще и Ренальд! А с ним и Снан. Господи, зачем ты мне о них напомнил?» Николас втянул голову в плечи и виновато уставился на нее. Пайпер мгновенно ощутила острое желание обругать себя или удариться головой о стенку. Может, хоть так до нее дойдет, что срываться на Николасе не стоит. Он ведь хотел помочь. Даже не зная третьего, Николас был готов заступиться за него. Пайпер следовало быть более вежливой с ним, хотя бы за это. Но она не могла. Ей было страшно. Сколько уже прошло с тех пор, как королева Ариадна выставила всех из зала? Точно больше часа. А для Пайпер — вечность. Если так и дальше будет продолжаться, сила точно вырвется из-под контроля. «Почему так долго?» — повторила Пайпер, начав беспокойно дергать цепочку кристалла. «Сколько он там клятв приносит? Миллион?» Дядя Джон устало вздохнул. Внезапно шума в зале стало намного больше. Пайпер испуганно огляделась, сжав кулаки, но увидела только уйму незнакомых людей, наблюдавших за ними. Всего лишь случайные искатели — рыцари, вампиры, оказавшиеся в зале истины. Слухи, должно быть, удавалось сдерживать лишь пару часов, но теперь вся коалиция знала, что третий вернулся. И те, кого Пайпер видела сейчас, хотели убедиться в этом лично. «Только этого не хватало», — раздраженно пробормотал Джонатан и, обернувшись к кому-то, почти крикнул. «Себастьян! Пусть наши уходят!» Двери громко скрипнули, и все присутствующие разом затихли. Пайпер не успела даже обернуться, услышав, как Марселин озадаченно пробормотала: «Не то, что я ожидала». Пайпер во все глаза уставилась на третьего, вышедшего из зала собраний. Судя по уверенной и даже дерзкой улыбке, которую он продемонстрировал каждому из рыцарей на посту, Арне взял контроль над телом. Это подтверждало и то, что третий совершенно спокойно шел в их сторону без рубашки, демонстрируя крепкие мышцы и огромное количество шрамов. «О, Боже!» — выдохнула Пайпер. Третий остановился, развернулся лицом к залу собраний и низко поклонился. Не с уважением, как Пайпер ожидала от него, а с явной насмешкой. Третий выпрямился, и шрамы на его спине стали видны абсолютно всем. Пайпер уже видела шрамы и ожоги, стянутую кожу, пятна всех оттенков синего и черного. Видела вереницы слов, хаотично разбросанных по всей спине третьего. Она не должна была паниковать и ужасаться. Но паниковала и ужасалась. Пройдя еще немного, третий остановился, раскинул руки и начал медленно поворачиваться, будто хотел продемонстрировать себя со всех сторон. Взглядов полных страха, непонимания и отвращения стало больше. Третий притянул все внимание к себе и, кажется, сделал это намеренно. «Смотрите», — громко сказал он, — «обсуждайте. Я ведь для вас только ручной сальватор, да?» Да, он точно издевался. Но если бы Пайпер не знала его, она бы решила, что он совсем не против так поступать. Поэтому она, игнорируя попытки Кита и дяди Джона остановить ее, подошла к третьему. Он замер, заметив ее, и опустил руки. Пайпер подумала, что сейчас весь мир рухнет. Но когда третий поднял уголки губ в ободряющей улыбке, рухнуло ее сердце. Она едва не прыгнула вперед и крепко обняла третьего. Ладони будто сами собой раскрылись и попытались прикрыть наиболее крупные шрамы на спине. «Что они заставили тебя сделать?» Голос прозвучал настолько глухо, что Пайпер побоялась, что ее не услышали. Но третий вдруг очень тихо рассмеялся. Смех отдался вибрацией во всем ее теле и произнес: «Ничего, с чем я бы не смог справиться. Но пусть смотрят. Я для них действительно лишь ручной сальватор, не более. Я думала, ты не хочешь показывать их». Пайпер легонько постучала пальцами по его спине, задев линии нескольких шрамов. «Если они хотят видеть мои шрамы взамен точного формирования клятв, пусть будет так. В конце концов, Арне сказал, что у меня слишком хорошее тело, чтобы прятать его под одеждой». Пайпер прыснула от смеха и пробормотала: «Это точно». «Он прав?» — растерянно уточнил третий. «Я, честно говоря, совсем не понял, о чем он». Третий отстранился, и Пайпер окатила волной стыда. Хотелось исчезнуть и понадеяться, что третий не начнет задавать странных вопросов о том, зачем она обняла его. Как это было с поцелуем, например. Но он неожиданно улыбнулся чуть шире и произнес: «Я вспомнил свое имя». Горло Пайпер сжалось. Было что-то особенное в том, как третий улыбался прямо сейчас. Не вымученно, как до этого, и не с довольно хилой надеждой, которую пытался внушить. Он знал, что все плохо. Не мог забыть об этом ни на секунду. но он вспомнил свое имя, которое не мог вспомнить 200 лет. И даже несмотря на то, что представился им на суде, фактически сказал ей об этом первой. «Я вспомнил свое имя», — повторил он с меньшей уверенностью. Должно быть, Пайпер молчала слишком долго или краснела, как идиотка. Хотелось думать, что из-за внимания, направленного на них, и абсолютной неподвижности рыцарей, не попытавшихся остановить третьего. Если они его не тронули, значит, третий принес клятву коалиции и будет верен ей до тех пор, пока они не покушаются на его жизнь и остальных. Это должно было занять все мысли Пайпер. Но вместо этого она улыбнулась, чувствуя, как слезятся глаза, и сказала: «Привет, Фортинбрас!» «Здравствуй, Пайпер!»